приходит тихий вечер, сквозь седые сети тюля на окне. И струится нежная песня в сумраке беспечно, изливаясь в тишине. И зовет мечтой луна, пронзая мрак чудной, идти манит куда-то, как магнит, средь вечерних грез дышать огнями светлых звезд и небесам в глаза взглянуть. Мысли в полумгле кружатся и в ладонь ложатся ветром чуть хмельным. И нечаянною грезой шепчутся березы про былые дни. И зовет мечтой луна, пронзая мрак чудной, идти манит куда-то, как магнит, средь вечерних грез дышать огнями светлых звезд и небесам в глаза взглянуть. Дрема упадет беспечно, укрывая плечи шалью колдовской. И все смолкнет постепенно, где-то тая тенью, улетев строкой. И зовет мечтой луна, пронзая мрак чудной, идти манит куда-то, как магнит, средь вечерних грез дышать огнями светлых звезд и небесам в глаза взглянуть. И зовет мечтой луна, пронзая мрак чудной, идти манит куда-то, как магнит, средь вечерних грез дышать огнями светлых звезд и небесам в глаза взглянуть.